Здравствуйте. Алло. Это Анна, клиентская служба группы компании «Навигатор». Могу задать несколько вопросов по качеству обслуживания вашего автомобиля? Да, слушаю. Скажите, при приеме автомобиля вам предлагали воспользоваться акцией по бесплатной диагностике ходовой части? Да, предлагали. А обещанные мастером-приемщиком сроки ремонта были выполнены? Да. Рекомендации в выданном вам заказ наряде были выделены маркером по степени важности? Да. Оцените работу мастера-приемщика. У вас был Васин Владимир. Назовите оценку мастера от 1 до 5, где 1 это плохо, а 5 это отлично. 5. Оцените сервис в целом, также по 5-бальной шкале. 3. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, что именно вас не устроило? Цена за предложенные услуги. В других сервисах это намного дешевле. Благодарим за обратную связь. Большое спасибо за уделенное время. До свидания. До свидания.